Я как бабочка без крыльев. У нас с тобой была недолгая любовь. Была любовь недолгая, но жаркая. Ты осыпал меня букетами цветов и милыми ненужными подарками. Профессором любви тебя я назвала. Была твоей студенткою прилежную. Но как-то ты сказал, чтоб больше не ждала. И погасил глаза. Бездонно нежный. Я как бабочка без крыльев, на цветке без лепестков. И в глазах твоих застыли льдинки тех холодных слов. Дни, когда мы вместе были, не оставили следов. Только бабочка без крыльев, на цветке без лепестков. Профессор, твой урок я помню наизусть. И горькими ошибками научена. Я опытом своим с другими поделюсь и буду жить надеждами на лучшее. Но больше не смотрюсь так часто в зеркала. Там на губах дрожит улыбка жалкая. У нас с тобой любовь недолгая была. Была любовь недолгая, но жаркая.